Глава 45. Москва. 10 июля 2000 года. 07:04. Голубкова разбудило неровное дребезжание телефонного звонка. Он осмотрелся. Оказывается, вчера он нечаянно заснул за столом, положив голову прямо на досье Кукушкина и Агинской. Голубков все пытался понять, кто из этих двоих мог сообщить талибам о яде. И самое главное, кто из них может раскрыть секрет противоядия? Шансы, по его мнению, были равны. Он очень сомневался в том, что его ребятам удастся отыскать эту неуловимую мисс Софи, как она значилась в последних документах ЦРУ. Она вполне могла быть замешана в этой сегодняшней истории с ядом. Судя по ее досье, Агинская была на многое способна. Он также не знал, с какой стороны подойти к восставшему из мертвых Алексею Клементьевичу Кукушкину. А может, и не восставшему. Ведь все, что есть на него, только плод размышлений и догадок. Разговор с ведущими психологами-криминалистами тоже ничего не дал. Вчера он с ними заседал около 3 часов. Криминалисты допускали оба варианта. Кукушкин равно мог быть как вполне нормальным человеком, вступившим на путь суицида под давлением системы, вчера он услышал множество подобных случаев из психологической практики, так и патологически нездоровым субъектом с маниакальными наклонностями. В этом случае предположить его дальнейшую судьбу не представлялось возможным. И тут, конечно, нет вины психологов, достаточно профессиональных в своем деле. О Кукушкине практически не было никакой информации. В его личном деле были только сухие факты. Знакомых и родных у него не осталось. Да если бы они и нашлись, то, скорее всего, вряд ли это что-то дало бы, так как Кукушкин был, по выражению одного из специалистов, гиперинтровертированным человеком. Единственной зацепкой тут, пожалуй, могла оказаться та самая Агинская, с которой у Кукушкина, кажется, был роман. А вдруг они до сих пор поддерживают отношения? Может, даже вместе плетут эти кошмарные интриги? От чрезвычайно напряженных интеллектуальных усилий, от просчитывания многочисленных вариантов болела голова. Телефон продолжал истерично надрываться. «Алло, Голубкова аппарата. Константин Дмитриевич, это док. Слушаю. Я нашел его». «Так убей! Чего ты звонишь? Тебе памперсы поменять? Убей и забери яд!» «Не могу». «Почему?» «Он умер». «Как? Где? Что там случилось? Капсулу нашел?» «Нет, она, наверное, уже в Неве». Голубков искоса поглядел на стакан остывшего чая перед ним. Он сгорел, облился бензином и поднес спичку. «Ты сам видел?» «Нет, но свидетелей достаточно». «Что они говорят?» «Пришел под утро, купил у дальнобойщиков канистру бензина, скрылся в комнате, а потом полыхнуло. Едва успели пожарную команду вызвать, а то бы вся гостиница сгорела». Голубков почесал подбородок. «Что делать, Константин Дмитриевич?» «К Мухе сходи». «Я как раз у него». «Как он?» «Стабильно, тяжело». «Будут сегодня хорошие новости?» «Боюсь, уже нет». «Объявлять в Питере тревогу? Эвакуацию?» «А на всей планете вы не сможете?» — спросил совершенно серьезно док. «Ладно, ты там не остри, не смешно». «Да куда уж». «Труп где?» «У патологоанатома». «Когда результаты будут, сообщишь». Голубков повесил трубку и снова поднял. «Алло, МЧС мне дайте». «Генерал-майор Голубков». Он подождал немного. «Генерал Голубков, мы располагаем информацией, что вся вода в системе петербургского водопровода предположительно отравлена. У меня все».